Глава девятая. «Дамы и господа!» — прокричал Бен. «На торги выставляется превосходная картина эпохи короля Эдуарда, изображающая даму с каштановыми волосами с собачкой на коленях. Стартовая цена — 150 тысяч фунтов. Прошу вас, ценители искусства, поторопитесь, все доходы поступят на счет личного благотворительного фонда Бентли Хаскела. Кто-то хочет повысить цену? Я вижу, вон в том дальнем углу кто-то поднял руку». «Таким вот непристойным жестом, — перебила я его, — даю понять, что если сейчас же не спустишься с этой хлипкой коробки, которую ты столь изобретательно водрузил на стул, то пеняй на себя». Деловитость, сопровождавшая вскрытие посылки, довольно быстро сменилась легкомысленными шуточками. И причиной тому было содержимое, которое не оправдало наших ожиданий. Думаю, все рассчитывали увидеть подробнейшую карту, для сохранности наклеенную на чертежную доску, в уголке которой красуется череп с перекрещенными костями, а жирный крестик недвусмысленно указывает заветное место, где спрятан клад. На самом деле, в посылке оказался портрет, только что описанный Беном. Дама с каштановыми волосами могла бы счесть большой удачей, если бы за свое изображение ей удалось выручить в магазине подержанных товаров хотя бы 5 фунтов. Только одно можно было сказать о художнике наверняка: он явно не был последователем старых мастеров. «Надеюсь, я пишу лучше, чем он рисовал». Бен положил портрет и задумчиво потер подбородок. «Что случилось с Доркас?» «Всему виной твое красноречие. Я с комфортом устроилась на диване. На коленях у меня уютно мурлыкал Тобиас. Она испугалась, что назовет цену, которая ей не по карману, а потому отправилась готовить чай». «Вот как? Наверное, у меня слишком богатое воображение». Бен продолжал разглядывать портрет. «Мне показалось, она почувствовала себя несколько неуютно, когда мы вскрыли посылку. Быть может, ее смутило мастерство портретиста, и чтобы мы не стали интересоваться ее мнением, решила удалиться. А вот и она. Возвращение странника. Кто-нибудь откроет мне дверь?» — пропела Доркас из холла. «Напрасно все это», — уныло пробормотала я, открывая дверь. «У меня потекли слюнки при виде подноса. Бен, ты только взгляни на эту нежнейшую ветчину и сэндвичи с сыром. О, и кресс-салат! Доркас, не вам, а Бену следовало прогуляться по магазинам, а то у него чего доброго мышцы атрофируются. Зато твоим челюстям это не грозит», — парировал Бен. Пока Доркас разливала чай, он схватил сразу 2 сэндвича. «Я уже не представляю, что бы мы без вас делали», — пропустив грубость Бена мимо ушей, я растерянно потянула к себе блюдо. «Тебе нельзя!» Бен хлопнул по моей руке. Словно это была не очаровательная пухлая ручка, а назойливая муха, после чего взял себе еще 2 сэндвича. «Можешь съесть помидор и маленький кусочек огурца. Полчаса назад, помнится, ты заявила, что еда тебя больше не волнует. Разумное ограничение в еде — это одно, а голод — совсем другое», — гневно возразила я. «Ну-ну», — вмешалась Доркас. «Бентли, оставьте девушку в покое. Любому механизму требуется смазка, иначе он быстро выйдет из строя». Она протянула мне чашку чая. Никогда не верила ни в какие диеты. Всегда плотно ем 3 раза в день, но при этом не прибавляю и не теряю ни единой унции. Но не все же одинаковы. Элли крупная девушка. Это ваши слова, не мои. Обжора, поглощавший 9-й сэндвич, самодовольно ухмыльнулся. Взаимные оскорбления ведут только к ссорам. Доркас одарила его суровым взглядом. «Вы пишете свою книгу, а Элли сама справится с тем, что от нее требуется. Она прекрасно знает, что к чему. Лично я никогда не считала, что женщины должны напоминать ожившие скелеты. Взгляните на меня. Кожа да кости. Разве я похожа на секс-символ? Ха, ни один мужчина не обратит внимания на мою фигуру». Мне вдруг показалось, что еще секунда, и Бен сделает Доркас предложение. Глаза его сверкнули. Я допила чай и вновь наполнила чашку. Интересно, что погубило даму на портрете? Скорее всего, бешенство. Бен сыто развалился в кресле. Вид у этого мопса такой, будто он вот-вот ее тяпнет. «Не всякой собаке нравится позировать», — глубокомысленно заметила я. Тобиас, словно желая выразить презрение к собачьему племени, зевнул и спрыгнул с моих коленей. Бен взял в руки портрет, прислоненный к ящику для угля. «А в те дни женщины всегда носили перчатки?» Исключение составляла лишь ванная комната. Это именовалось борьбой против соблазнов плоти. Мне иногда кажется, что во времена Виктории и Эдуарда ни о чем, кроме секса, и не думали. Хотя пышные шляпки и зонтики от солнца той эпохи всегда были мне по душе. Честно говоря, Бен держал картину на вытянутых руках, мне она даже нравится. Портрет, конечно, никуда не годится, но в этой особе есть что-то чертовски привлекательное. Кого-то она мне напоминает. Неужели? Рука Доркас дрогнула, и чай выплеснулся на стул. Она принялась поспешно вытирать лужу, лицо ее слегка покраснело. Неловкость у преподавателя физкультуры должна считаться непростительным недостатком. «Дай-ка мне взглянуть, Бен». Я нетерпеливо отобрала у него картину. «Она определенно некрасива, даже не миловидна. Лицо плоское, вытянутое. Нос слишком тонкий и заостренный, прическа в стиле «Воронье гнездо». «Ты слишком придирчива», — голос Бена звучал раздраженно. «Вовсе нет. Я просто ищу источник ее очарования, поскольку, согласно с тобой, в ней и в самом деле что-то есть. Ее глаза...» Она относится к той породе людей, которую сейчас уже не встретишь. Мне с трудом удавалось подобрать слово. Незнакомка терпеливо смотрела на меня с портрета. Честная и добрая старомодная английская дама, пустилась я в путанные объяснения, которая для всей деревни сготовит суп и никогда не прогонит нищего, но при этом в ней нет ограниченности. Она обладает чувством юмора, ранима, и в то же время в ней чувствуется сила. Такая не испугалась бы встреченных на дороге цыган, не побоялась бы испачкать руки в печной саже и выпить чашечку чая со служанкой не сочла бы зазорным. Судя по всему, на Бена моя речь произвела впечатление, но заговорил он довольно сухо. «Тебе не кажется, что ты торопишься, описывая характер человека по весьма посредственному портрету? Мы, по-моему, пришли к соглашению, что художнику следовало бы устроиться в бухгалтерскую фирму родителя или стать «Шовинист», — беззлобно вздохнула я. «Почему это ты решил, что автор непременно мужчина? Поскольку речь идет о художнике-любителе, женщина — гораздо более вероятный кандидат. В те времена девушек учили вышивать, вязать, рисовать акварелью и маслом. От них требовалось прилежание, а не талант. А где послушной дочери найти модель? Дома, разумеется. Например, его хозяйка. И все-таки я считаю, что это рука мужчины», — возразил Бен. Доркас поморщилась и едва заметным кивком головы дала понять, что ее дело — сторона. Неужели Бен прав, и она чувствует себя посторонней? Я встала и впустила Тобиаса, который уже с минуту скребся за дверью. Старинные часы пробили половину десятого.